Через полчаса мы отправились на автостанцию, которая была тут же, на площади, решив не дожидаться поезда и вернуться на рейсовом автобусе. Проблем с билетами не возникло, и вскоре на приличной скорости я удалялась от города, который теперь язык не поворачивался назвать родным. Я закрыла глаза, мечтая поскорее уснуть и хотя бы на время избавиться от своих мыслей, от чувства тревоги и безнадежности. Как ни странно, мне это удалось. Я дремала, пристроив голову на плече Павла, и открыла глаза только когда мой спутник, осторожно коснувшись губами моего виска, шепнул: «Приехали». Я машинально посмотрела на часы, сладко зевнула и потянулась. На ближайшей остановке мы вышли. «Надо заглянуть в больницу», — сказал Павел. Мое длительное отсутствие наверняка встревожило Потапова. Он мог позвонить. «Виктор Юрьевич всячески дает мне понять, что я совершенно свободен в своих передвижениях. Должно быть, это часть его методики», — усмехнулся Павел. «Я не должен чувствовать себя психом. Встретимся у тебя?» — добавил он. «Ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой? Идем, если есть желание. Надеюсь, в твоем присутствии он не станет особенно занудствовать. Передай ему, что, возможно, у него вскоре появится еще один пациент», — невесело пошутила я. «Ладно, поеду домой. В психушку мне, пожалуй, пока рано». «Было бы здорово, если бы за время моего отсутствия ты приготовила ужин». «Так и быть. Но ничего выдающегося не обещаю. Кулинар я посредственный». «Не скромничай». Павел притянул меня к себе, но поцеловал в лоб, а не в губы, как я рассчитывала. Дождался, когда я сяду в троллейбус, и помахал мне рукой на прощание. Оказавшись в квартире, я первым делом заглянула в холодильник, прикидывая, что можно приготовить. Главное — не позволять навязчивым мыслям возвращаться. Ничто так не способствует душевному равновесию, как привычная работа. Я включила телевизор, чтобы создать иллюзию рядового вечера, и даже напевала себе под нос популярный мотивчик. И самой себе казалась притворщицей. Потом вспомнила про свое обещание Ирине и отправилась в прихожую, чтобы позвонить подруге. Ее домашний телефон не отвечал. Я набрала мобильный. Абонент был в зоне недосягаемости. Чувство тревоги возникло сразу, хотя Ирка могла отправиться на свидание со своим парнем, а сигнала мобильного попросту не услышала. Прошел час. Так и не дождавшись ответного звонка, я начала набирать ее номер практически непрерывно. К тому моменту, когда вернулся Павел, я уже не сомневалась. Молчанию подруги есть причина куда более серьезная, чем оставленный ею где-то телефон. «Что у нас сегодня на ужин?» — весело спросил Павел, но тут же добавил без улыбки. «В чем дело?» «Подруга не отвечает на звонки». «Разве такого не бывало раньше?» «Сколько угодно, только раньше у меня не было повода чего-то опасаться». «Это она звонила тебе сегодня?» «По-моему, речь шла о мужчине. Так, может, ее молчание объясняется просто?» «Если честно, появление этого парня меня тоже беспокоит», — задумчиво произнесла я. «По-моему, ты драматизируешь. Хорошо, поехали к ней. Но, может, все-таки поужинаем? Не пропадать же твоим трудам». Мы устроились за столом и поели в молчании. За это время я успела еще трижды позвонить. «Я вызову такси», — сказала я. «Посуду вымою, когда вернемся». Мы спустились во двор, где уже ждала машина. По дороге я еще несколько раз звонила. Беспокойство все росло, и вскоре я довела себя до состояния легкой истерики, потому, наверное, и не обращала внимания на то, что происходит вокруг. До тех самых пор, пока водитель не чертыхнулся зло. «Придурок! Он соображает, что делает!» Я вскинула голову и успела увидеть, как нас подрезал джип, вынудив прижаться к тротуару. «Нет, вы только посмотрите!» — всплеснул руками водитель в крайней досаде. «Быстро из машины!» — скомандовал Павел, но опоздал. Моя рука еще только потянулась к дверной ручке, а нас уже взяли в плотное кольцо деятельного вида ребята. Сзади такси подпирал еще один джип. Водитель замер с открытым ртом, дверь с моей стороны распахнулась, язычный голос скомандовал: «Выходи!» «Вы кто?» — ошалело спросила я. «Сейчас познакомимся». Парень так рванул меня за руку, что я сочла за благо подчиниться. К этому моменту Павел уже стоял по другую сторону, держа руки на крыше машины. Один из парней его обыскивал. Прохожие взирали на все это с недоумением, однако предпочитали держаться на расстоянии. «Парни, в чем дело-то?» — обрел дар речи водитель. «Хочешь жить — помалкивай», — посоветовал тот, что держал меня в объятиях. «Топай ножками, девочка», — с ухмылкой заявил он мне, и через мгновение я оказалась в джипе, что стоял сзади. Павла со скованными за спиной руками впихнули следом. Один из парней сел около меня, его приятель рядом с водителем. Еще трое запрыгнули в первый джип, который уже отъезжал от тротуара. Павел посмотрел на меня и едва заметно кивнул. Понимать это можно было как угодно. «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» — спокойно спросил он. Однако чувствовалось, что спокойствие далось ему нелегко. «А ты, братишка, не догадываешься?» — хмыкнул здоровяк, сидевший впереди. Он повернулся к нам и весело подмигнул. «У меня таких братишек сроду не было», — ответил Павел. «Кто вы и что вам надо?» «Ты посмотри, он старых друзей не узнает», — веселился здоровяк. «Значит, вы из тех друзей, которых помнить ни к чему». «Еще бы! Слышь, Серега, как заливает!» «Заливать он мастер», — отозвался тип, сидевший рядом со мной. «А девка у него ничего». «Что, красотка, познакомимся поближе?» «Тронешь ее пальцем, я тебе шею сверну», — тихо произнес Павел. В ответ тот засмеялся, но без особого задора. «Ты бы лучше о своей шее подумал». Машина между тем успела покинуть город. Я гадала, куда нас везут, впрочем, не очень усердствуя. Положение наше, на первый взгляд, хуже не бывает, но я, как ни странно, видела в происходящем положительную сторону. Появилась надежда, что эта встреча хоть что-то объяснит в затянувшихся несуразностях. Вскоре джип, следовавший впереди, свернул на проселочную дорогу. Показался шлагбаум. Возле него стоял тип в защитной униформе. При нашем приближении он поднял шлагбаум и махнул рукой. Примерно через полкилометра дорога сделала плавный поворот, я увидела деревянный дом, обнесенный высоким забором. Возле ворот болтался еще один тип в форме. Не спеша открыл ворота, достал из-за пояса рацию и произнес несколько слов, которые я не расслышала. Машины друг за другом остановились возле крыльца. «Ну вот и приехали», — сказал лысый, — «будьте как дома». На крыльцо подниматься не стали. Вместе с двумя сопровождающими мы обогнули дом, и я увидела железную дверь. Она вела в подвал. Мы миновали длинный коридор и остановились напротив двери. Идущий впереди парень толкнул ее, и мы оказались в довольно большом помещении с цементным полом и кирпичными стенами. Окна отсутствовали. Возле стены стояли в ряд четыре стула. На один посадили меня, другой передвинули в угол, предназначался он Павлу. Наручник с его правой руки сняли и приковали к трубе, торчавшей из стены. Мобильный остался у меня. Видимо, никто не сомневался, позвонить у меня возможности не будет. «Ну и что теперь?» — спросил Павел с усмешкой. «Теперь сиди и жди», — буркнул конвоир. «Мы в курсе, что ты крутой, но я бы на твоем месте крутость не демонстрировал. Ты всех здорово допек, урод!» Павел, воспользовавшись тем, что парень стоит в досягаемой близости, пнул его ногой, угодив в живот. Тот сложился пополам, выругался длинно и зло. Когда смог выпрямиться, вознамерился достойно ответить, поднял ногу, нацелившись Павлу в голову. Но тут железная дверь распахнулась, и в подвале появились еще двое. Первый — лысый, упитанный тип с маленькими голодными глазками, беспокойными, как блохи. В дорогом костюме и с дешевыми манерами. Второй был высок и худ, физиономия длинная, нос с горбинкой. В паре они выглядели почти комично, однако скалить зубы я себе отсоветовала, чтобы ненароком этих самых зубов не лишиться, потому что мне стало ясно, несмотря на неказистую внешность, эти двое по-настоящему опасны. То есть они точно не из тех, кто обременяет себя моралью и большой любви к ближним тоже не питает. «Ну, наконец-то!» С ухмылкой сатира заявил толстяк и раскинул руки, словно собирался заключить Павла в объятия. «А я уж беспокоился, свидимся ли?» Павел хмуро его разглядывал, без особого, впрочем, интереса. «Ты кто?» — спросил он, выждав время. Толстяк поморщился. «Паша, ты с этой хренью завязывай», — сказал он укоризненно. «Потеря памяти и все такое. Может, ты и решил, что это гениальная идея, но мне она такой не кажется». «А я тебя спрашивал?» — удивился Павел. «Ты бы не зарывался», — попенял ему толстяк. «Как видишь, я к тебе со всей душой. Надеюсь, ты вспомнишь, что мы старые друзья и дурака валять не станешь». «Расскажи мне о нашей дружбе», — предложил Павел. Толстяк огляделся с некоторым неудовольствием. Парень, стоявший возле двери, пододвинул ему стул. Он устроился на нем, закинул ногу на ногу и вздохнул. Собрался что-то сказать, но тут подал голос тип с лошадиной физиономией. «По-моему, он заигрался», — сказал тот презрительно. «Может, оставить его на пару часов наедине с Ванюшей, и память к нему вернется?» «Может», — пожал плечами Павел. Длинный решительно шагнул к нему, но толстяк ухватил его за руку. «Прекрати. Мы интеллигентные люди и сумеем договориться. Верно, Паша?» «Пока я ничего толкового не услышал», — ответил тот. «Ты мне здорово задолжал», — сообщил толстяк, почесав бровь. «Надеюсь, это ты помнишь? Сумма сама по себе немалая. Плюс проценты. Конечно, мы друзья, и я бы мог еще подождать. Не исчезни ты так внезапно. Друзья так не поступают. Что я должен думать?» «Да что угодно. Обидно слышать от тебя такое. В нашу прошлую встречу ты обещал, что вернешь деньги через месяц, максимум через два. Я терпеливо ждал, а потом начал беспокоиться». Толстяк усмехнулся пухлыми губами. «С фоткой в интернете ты перемудрил. Думаешь, мы такие тупые, что о компьютерах не слышали?» «Вы явились в больницу и выследили меня?» — спросил Павел. «Точно. У меня нет денег, как ты, наверное, уже догадался. Но если я обещал их вернуть, значит, надеялся где-то достать. Возможно, я сейчас смогу их получить, но только не сидя в этом подвале». «Сожалею. Но на этот раз потребуется кое-что посущественнее обещаний. Что, к примеру?» «Ну, я ведь могу забыть про нашу дружбу, и...» «Тебя ждет неприятный сюрприз. Я действительно ничего не помню». Толстяк смотрел на него несколько минут, как будто пытаясь решить, как отнестись к данному утверждению. «Паша, это не смешно», — вздохнул он. «А кто смеется?» — отозвался Павел. «Нам непременно нужно выяснять отношения при девушке», — продолжил он. «Отпусти ее, и мы спокойно все обсудим». «Кстати, вкусы у тебя не изменились. Красивая девчонка. Отсутствие памяти на твоих способностях никак не сказывается». «Я должен тебе деньги», — чуть ли не по слогам произнес Павел. «И я их верну. Отпусти девушку». «Мне потребовалось время, чтобы найти тебя», — покачал головой толстяк. «И я не намерен с тобой шутки шутить. Знаешь, что я сейчас сделаю?» «Ванечка», — повернулся он к мордастому, — «займись-ка девчонкой. Для начала посмотрим, хороша ли она без одежды». Ванечка, им оказался тот самый тип, что недавно матерился от боли, хмыкнул и шагнул ко мне, в предвкушении потехи, забыв об осторожности, и оказался рядом с Павлом. Тот, приподнявшись, вновь достал его ногой. На этот раз удар получился впечатляющим. Ванечку развернуло на месте. Павел успел ударить его вторично, и парень повалился на толстяка. Тот нелепо взмахнул руками и очутился на полу вместе с Ванечкой и стулом. Длинный выхватил пистолет из наплечной кобуры, но и я решила не сидеть в стороне, а поучаствовать в происходящем. Резко поднялась и ударом ноги выбила пистолет. А когда дядя с некоторым удивлением повернулся ко мне, ударила еще раз в голову. Длинный рухнул на пол и отключился. Я схватила пистолет и скользнула к двери, где все это время, замерев по стойке смирно, стоял охранник. То ли все произошло чересчур быстро, то ли реакция у него была так себе, но он не предпринял никаких попыток вмешаться. Таращил глаза и вроде бы силился что-то произнести. «На пол!» — скомандовала я. Он вытянулся на полу, и я быстро его обыскала. Оружия при нем не оказалось. «Лежи тихо», — посоветовала я, а он в ответ с готовностью кивнул. Я приоткрыла дверь, коридор был пуст. Достала ключ из замка и заперла его изнутри. Тем временем зашевелился Ванечка, пришлось ему добавить. Я отобрала у него пистолет, который торчал за поясом джинсов, и занялась толстяком. Тот лежал, раскинув руки, терпеливо ожидая, когда я закончу его обыскивать, и вяло бубнил, обращаясь к Павлу. «Я не ношу оружие. О чем тебе известно?» «Ни черта мне не известно», — огрызнулся Павел и перевел взгляд на меня. «Неплохо получилось», — похвалил он меня и себя заодно. Я пожала плечами. Чему-либо удивляться я перестала еще утром, так что внезапно обнаружившиеся способности скорее удручали, чем вызывали недоумение. Толстяк переводил взгляд с меня на Павла и не предпринимал никаких попыток к сопротивлению, лежал, тяжело дыша и недовольно хмурясь. Проверив карманы Ванечки, я нашла ключ от наручников и освободила Павла. «Уходим», — сказал он, взяв у меня пистолет. «Не хочешь задать ему пару вопросов?» — указала я на толстяка. «К примеру, кто ты и что у тебя за друзья?» «Сейчас главное — выбраться отсюда», — бросил Павел. Я пожала плечами, а он недовольно продолжил. «Этого возьмем с собой. Поговорим в спокойной обстановке». Лично я сомневалась, что это будет легко осуществить, но спорить не стала. «Откуда взялась девка?» — подал голос толстяк. «Раньше ты работал в одиночку». «Расскажешь мне об этом чуть позднее», — усмехнулся Павел. «У тебя что, в самом деле память отшибла?» — съязвил толстяк. Пистолет, нацеленный в голову, его нервировал, но держался он молодцом. «А ты думал, я дурака валяю?» «Я и сейчас так думаю. Пристрелишь меня, и что дальше? Отсюда тебе не выйти. Это мы еще посмотрим». Пока они болтали, зашевелился длинный. Я сочла это преждевременным и ударила его ребром ладони по шее расчетливо, словно мне это было не впервой. С трудом подтащила его к стене, бесчувственное тело оказалось на редкость тяжелым, и, просунув наручники за трубу, сковала его правую руку. Потом пришла очередь Ванечки. Привалившись к стене, они сидели, касаясь плечами друг друга. Ванечка мотнул головой, приоткрыв глаза, и буркнул нечто такое, что при желании можно было счесть ругательством. Понаблюдав за моими действиями, но не теряя из виду толстяка, Павел удовлетворенно кивнул. Толстяк хмыкнул и сказал. «Зря ты так с длинным, себе дороже». «Что? Может, обидеться?» — усмехнулся Павел. «Еще как. Твоей девке мало не покажется, уж можешь мне поверить. О ней я позабочусь. Я так понял, что мы имеем дело с обыкновенными бандитами», — сказал Павел скорее самому себе, чем мне, и уж точно не толстяку. «А ты, конечно, герой, с чистыми руками и пустой башкой», — в ответ хмыкнул тот. «А знаешь, я, пожалуй, готов поверить, что ты ни черта не помнишь. Выглядишь полным придурком. Кстати, менты тебя тоже ищут. У них к тебе полно вопросов. Так что фотку в интернет пристроил зря. Не мы, так они тебя достанут. Послушай меня, парень, верни деньги. И так и быть, катись на все четыре стороны, препятствовать не буду». «Я подумаю», — сказал Павел и рывком поднял толстяка с пола. Все это время я стояла возле двери, наблюдая за лежавшим на полу охранником и прислушиваясь к разговору, а заодно и к тому, что происходит за дверью. До той минуты там ничего не происходило. Вдруг послышались шаги, дверь подергали, а потом мужской голос позвал. «Петр Николаевич!» «Ответь», — приказал Павел. Толстяк с неохотой буркнул. «Все в порядке», — перевел взгляд на Павла и усмехнулся. «Ну и что дальше?» «Прогуляемся до машины. Тебе не уйти. В доме полно моих людей». «Ну, пока не очень-то много от них проку», — пожал плечами Павел и подтолкнул его к дверям.